Интервью в Белом доме. Как раз в те дни, когда наша страна переживала пик антиалкогольной кампании, я оказался в овальном кабинете Белого дома. Рональд Рейган готовился к знакомству с Михаилом Горбачевым и первым похоронам Холодной войны. В преддверии саммита в Женеве четыре советских журналиста – Генрих Боровик, Станислав Кондратов, Геннадий Шишкин и я – должны были получить интервью президента США. Подобной встречи не было четверть века, с тех пор, как Кеннеди беседовал с зятем Хрущева Аджубеем. Всю ночь мы репетировали содержание и очередность наших реплик, ломали головы над тем, как за 30 минут успеть каждому задать свой вопрос. Чтобы сэкономить время, решили отказаться от перевода, хотя напряжение наших сил от этого еще больше возросло. Рейган выглядел гораздо моложе, чем мы ожидали, четко отвечал на каверзные вопросы. Мне показалось, что у него, как у наших телеведущих, за ухом скрыт наушник, через который ему по радио подают нужный текст. После встречи было не до обеда. Сразу отправились писать и передавать. Закончили только к 6 вечера. И тут советник-посланник пригласил нас совершенно вымотанных, не евших с утра, поужинать у него. Уютный посольский дом в Джорджтауне, в квартире запах жареной баранины и пирогов, на столе русская закусочка. Пожалуй, еще никогда в жизни так не хотелось выпить, чтобы снять накопившийся за день стресс. Из кухни вышел хозяин с двумя кувшинами в руках и, улыбаясь, спросил: «Вам томатный или апельсиновый?» Мы оторопели. Потом подумали: «Шутка, розыгрыш?» Но дело оказалось серьезнее. Окинули взором комнату и не увидели ни одной бутылки спиртного. Осень 1985 года была апогеем антиалкогольной кампании. И эта трезвая встреча с гостеприимным соотечественником запала мне в память даже больше, чем интервью в овальном кабинете Белого дома. Уныло вернулись в гостиницу и решили извлечь для себя урок на будущее. Возвращаться в Москву нам предстояло через Нью-Йорк. Я позвонил старому знакомому Олегу Александровичу Троиновскому, нашему представителю в ООН, а прежде послу в Японии и Китае. Он был, как всегда, приветлив и радушен. «Буду рад встретиться со всеми вами. Приходите вечером в представительство, посидим, побеседуем у меня дома, а потом приглашаю вас в китайский ресторан». Чтобы не проколоться вторично, мы купили в аптеке бутылку виски. Разлили в гостинице на 4 стакана, выпили и, застрахованные от неожиданности, отправились в гости. Но Олег Александрович все-таки нас удивил, уже в положительном смысле. Он распахнул дверцы домашнего бара с целой батареей бутылок, чем мы с энтузиазмом воспользовались. Потом еще изрядно приняли за столом в китайском ресторане. На обратном пути вспоминали: «Правильно сказано про русскую душу. Вершинам общим не измерить. И не только при сравнении с иностранцами, но и меж нас самих». А месяц спустя мне была присуждена государственная премия СССР за книги «Ветка сакуры» и «Корни дуба», которые были впервые опубликованы в «Новом мире» за 15 и за 5 лет до этого. После торжественного вручения медалей и диплома в Кремле лауреатов пригласили на банкет. И тут пришлось вновь пережить такой же шок, как в Нью-Йорке. Хотя столы ломились от первоклассной русской закуски, наливали только фанту и пепси. Неудостойные даже бокала шампанского, лауреаты в считанные минуты разошлись по домам и гостиницам, чтобы отметить знаменательное событие более подобающим образом.